Глава 32. Так будет лучше для нас двоих. Лёля. Истерика Вивьен, что вполне ожидаемо, не собиралась сходить на нет. Наоборот, чёрная дракайна кричала всё громче и надрывнее, отчего возникло желание прикрыть уши ладонями. Она не желала успокаиваться, кидаясь вперёд и требуя, чтобы Аарон убрал от меня руки. Старейшина пытался её успокоить, придерживая за локоть. А я смотрела на происходящее и видела вместо той высокомерной девицы, кичащейся своей чёрной чешуёй, выступающей местами, жалкую и униженную недоящерицу. Нельзя злорадствовать, конечно, но я не могла этого не сделать. Вивьен получила по заслугам, и я была рада, что у Аарона открылись глаза. Ведь только слепой мог держать подле себя такую дамочку. Да, она красива, но прогнила внутри насквозь. Испорченная. И, как по мне, это слово идеально её охарактеризовывало. В итоге обиженный до глубины души дед, орущий Вивьен, голос которой уже начал хрипеть, всё же смог увести её из замка со словами, что вещи внучки заберут завтра. Аарон не проронил ни слова, молчаливо глядя вслед удалявшимся старейшине и извивающейся в его хватке чёрной дракайне. Она не хотела уходить. Кричала и требовала дать объяснение, которые и так уже были озвучены, пусть и не до конца. Ведь я понимала, что именно вывела из себя чёрного дракона и поспособствовала принятию озвученного ранее им решения. Моё невменяемое состояние, а затем и появление перед приглашёнными. Аарон сильно разозлился, когда Вивьен попыталась воплотить свою игру в жизнь, опоив меня. Без раздумий кинулся на мою защиту, как и обещал. Боги. Мне и так было волнительно, а с каждой секундой размышлений и воспоминаний становилось только хуже. Ещё и король, как я поняла, со своей супругой, не сводили с меня глаз. Успокаивало лишь то, что чего-то отталкивающего в их внимании я не ощущала. Простое любопытство, не более. Их величество не осуждали меня, а это уже хорошо. «Идём», — шепнул мне Аарон, делая шаг вперёд и утягивая за собой. Спорить даже мысли не возникло. Я могла бы сказать что-то против, будь мы с ним наедине, но точно не при посторонних. Это было бы неправильно с моей стороны, ведь этот мужчина стольким ради меня пожертвовал. «Ваше Величество», — склонил голову чёрный дракон перед королевской четой. Под грохот своего сердцебиения я поспешила сделать так же, хотя подобное приветствие было непривычным. «Позвольте представить вам Олю. Для друзей она Лёля». «Запомнил, значит». Повисла тишина, натягивающая до предела нервы. Я едва держалась на ногах. Столь насыщенного на эмоции дня ещё ни разу не проживала. Он переплюнул даже те сутки с попаданием, когда я осознала, что меня занесло в другой мир и увидела настоящего дракона. «Приятно познакомиться, Лёля», — долетел мелодичный голос королевы. «Ну и переполох вы устроили сегодня». Задержав дыхание, медленно подняла взгляд, встречаясь им с Её Величеством. «Простите за это. Я действительно чувствовала себя виноватой. Пусть и понимала, что в той ситуации сделать ничего не могла». «И за что же ты извиняешься?» — рыкнул Аарон, крепче сжимая мою ладонь. «За то, что Вивьен напоила тебя и притащила на всеобщее обозрение». «За то, что ты оказался втянут во всё это», — без раздумий ответила я, устремляя своё внимание на чёрного дракона и сразу понимая, что смотрит на меня не Аарон, а Арагон. «Тебе пришлось вмешаться и пойти против своих же, из-за меня». «Неужели ты не слушала? Я выбрал тебя». От произнесённых слов дыхание сбилось, что не осталось ни для кого незамеченным. «Это... что же, он не шутил? Это не было игрой?» Послышался деликатный кашель. «Лёле нужно отдохнуть, а нам с тобой кое о чём побеседовать», — произнёс Его Величество, так вовремя перетягивая внимание на себя. «С вашего позволения», — нервно прочистила я горло, — «мне и правда хотелось бы отдохнуть». «Ты не отойдёшь от меня ни на шаг, пока я не выкину всех слуг из замка», — упрямо рыкнул Аарон. «Уверен, они причастны к тому, что с тобой произошло. Мне не показалось, нет. На губах королевы появилась легкая, едва уловимая улыбка. Но с чего бы? Все слуги уже собраны и ждут твоего появления. Леонесса постаралась, пока вас не было, — кивнул король. Поэтому отпусти уже девушку. Гости разъехались, Вивьен и старейшина покинули замок. Вся прислуга заперта в одной комнате. Лёле ничего не угрожает, Аран. Несколько выжидательных секунд, и хватка черного дракона ослабла, выпуская мою конечность на свободу. Поклонившись перед королевской четой, я подхватила юбку и, стараясь не спешить, направилась в сторону замка. Так хотелось пуститься бежать, но я не позволила себе поддаться этому желанию. Не собиралась выглядеть трусихой, хотя на самом деле именно таковой и являлась, ведь мне стало страшно. Страшно от того, что сказанное Аароном задело мое сердце. Тронуло его, чего не должно случиться ни при каких обстоятельствах. «Не надо, Лёля. Не нужно так реагировать, иначе вы оба пострадаете. Ты дашь ему надежду, которая приведет к стольким бедам. Превратишь жизнь черного дракона в самый настоящий кошмар. Ведь он постоянно будет думать о твоей безопасности и сталкиваться с недовольством других ящеров. Не дай боги, с ним еще что-то случится по твоей вине. Не стоит. Не думай о нем и не впускай в свое сердце. Сделай вид, что восприняла сказанное им как шутку. Так будет лучше для вас двоих.